Полежал и почитал часа полтора, до того, как стеллаж с книгами напротив стал как бы уплывать куда-то, а печка вроде бы подпрыгивать. Андрей погасил лампу и уснул. Проснулся Андрей часов в 8 утра, отдохнувшим и свежим. Такой же сияющий высокогорный день, такая же синева в небе и в водах озера Малый Ханкун. Свежий ветер гнал синие-синие, прозрачно-холодные волночки, сантиметров по 30 высотой. Хорошо. Андрей сделал над собой усилие, на мгновение окунулся в ледяные воды озера. Теперь у него зуб на зуб не попадал, не спасали никакие рубашка и куртка. И только постоянное движение давало хоть чуть-чуть согреться. Андрей схватился за топор. Самое время развести огонь в печке, поставить чайник на огонь и хорошо согреться самому. Потом он радовался, даже не то слово радовался. Потом он не знал, какой силе поставить свечку за то, что он рубил дрова, держась лицом к Ханкулю, и успел заметить какую-то тень в волнах, совсем не похожую на тень от облаков или на игру света в набегающих волнах. Андрей сделал шаг к воде. Надо же набрать в чайник воды. Но уже он наблюдал за этой тенью, за каким-то крупным темным пятном в воде, странным сгущением, которое еще и быстро двигалось. Сгущение меняло форму, и Андрей почему-то решил, что такое крупное создание размером этак с моржа разворачивается в сторону берега. Но почему-то к берегу не идет. Так и замерло метрах в 15. Неужто встало головой ко мне? Охотится? Обдало жаром Андрея. Андрей стукнул крышкой чайника, и неведомый зверь дернулся вперед и снова замер, как бы сдержавшись перед броском. Андрей шагнул вперед, и существо опять подалось вперед, каким-то вкрадчивым, хищным движением. Уже специально, сознательно Андрей застучал топором по сушняку, загремел крышкой чайника, и от каждого его звука существо подбиралось все ближе. Как завороженный, сделал шаг Андрей к кромке воды. И хорошо, что сразу бешено отпрянул. Размытое тело, лишенное в воде четких контуров, сделало решающий бросок. Шумом раздалась вода, показалась буро-зеленая шея длиной не меньше 2 метров. И на этой шее сидела голова размером с лошадиную. Но ничего общего с кротким лошадиным выражением не было на этой, зализанной жестокой морде рептилии, с огромными коническими зубами в 3 ряда, выступающими за границу губ, с холодными, ничего не выражающими глазищами, большущими с блюдца. Голова протянулась вперед неуловимо быстрым, незаметным для глаза движением, как на пружине, лязгнула челюстями почти там, где только что стоял Андрей. И, не достигнув своего, существо закинуло голову и издало своего рода кваканье. И было в этом кваканье что-то призывное и в то же время умоляющее. Это уже позже, когда прошла зелень в глазах, восстановилось дыхание, а сердце перестало колотиться, а ребра как безумное, Андрей без труда сообразил. Существо ведет себя не как хищник, а как прикормленная попрошайка. И жрать ей тут некого, хоть убей. Нет же людей за 100, а то и за 200 километров в округе. Пришла тварь на знакомые звуки, и вовсе не на звук привычной добычи. И вообще, зубы у существа откровенно рыбоядные. Длинными и тонкими зубами хорошо ловить и удерживать рыбу, а вовсе не охотиться на животных. А уж большущие глаза — это от ночного образа жизни. Если даже в ужастиках используют такие глаза, снабжая ими вампиров и пришельцев из глубин чуждого человечеству мира, так ведь и используют потому, что свойственно людям инстинктивно пугаться глаз ночных хищников, своих давних врагов. Но уж биологу таких глаз пугаться просто стыдно. И возле самого берега, метрах в 5 от Андрея, всплыло, закачалось на волнах нечто невероятное. Тюлень буро-зелено-болотного цвета. И на этом тюлене сидит длиннющая, способная извиваться сама по себе шея с хищной головой. А глаза — тоска, страх, униженность попрошайки, раздражение, неприязнь, гастрономическое предвкушение, но больше всего — равнодушие. Убийственное равнодушие ко всему на свете. Все было в этом взгляде до исторической рептилии, приплывшей, бог знает из каких времен. Ладно, проверим догадку. Еще на ватных ногах, уже посмеиваясь, но еще придерживая сердце, Андрей кинул к урезу воды в пределах досягаемости Ханкульки вчерашнего тетерева. Не было нужды его доесть. а он скоро портиться начнет. Зверюга метнулась к берегу так, что волны ударили в берег. Очень интересно было наблюдать за тем, как ела тетерева ханкулька маленькими кусочками, осторожно вгрызаясь длинными, приспособленными для ловли рыбы зубами. Так и не сообразила она, что тетерева можно и унести. А может, хотела сразу же, съев одну подачку, начать выклянчивать другую? И точно. Не успев доесть тетерева, ханкулька закинула голову, и опять пошел знакомый Андрюхе звук. Призывные, умоляющие кваканье. Ладно, ладно. Сразу за избушкой виднелся вход в погреб, или, правильнее сказать, ледник. Андрей видел такие сооружения, когда ездил к родственникам на север Украины. Не строят почему-то в Сибири таких подвалов со входами, как дверь в доме, в которых надо не лезть, извиваясь по приставной лестнице, а можно спускаться, как на нижний этаж дома. Тут был построен такой. Заглубленный склон холма, ледник с дверным проемом и настоящий, принесенный из цивилизованного мира дверью. Уж, наверное, у такого ладного хозяина, какой поселился тут в высокогорье, в этом леднике что-то добыло. И не обеднеет он, если Андрей даст что-то твари. Сам же хозяин ее и прикормил, верно ведь? Ледник и правда был обширный. Свеча не сразу освещала все помещение. Пришлось, уже чисто из любопытства, нести свечу в один угол, потом в другой. Поднимать ее то над одним, то над другим. С одной стороны угадывались висящие вдоль стены большие предметы. Туши, наверное. В другой что-то горизонтальное, длинное. Ага. Это длинный деревянный верстак, и на нем таз с кусками нарубленного мяса. Наверное, приготовлено для готовки. Как вернется хозяин, будет жарить и парить. Ух ты! Целая туша на крюке. Пол морала. Интересно, а лицензию дяденька брал? Если ты сын охотоинспектора, такие мысли неизбежно приходят в голову. Вот еще целая туша. Молодой медведь. Килограммов, по крайней мере, на 100. А вот... Какое-то время Андрей тупо смотрел, не пропускал в сознание увиденное, потому что на третьем крюке висел выпотрошенный человеческий труп с ободранной кожей и отрубленными кистями рук и головой. Обе ноги по колено отрублены. Постепенно то, что он видел, все же просачивалось в голову Андрея. Парень кинулся к верстаку. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы прикоснуться к этому мясу. Да... Это вполне могла быть и нога ниже колена. Вроде бы, вот они, характерные косточки. Но куски пока были все мелкие. Снизу шли пальцы ног. И Андрей сразу отскочил от таза. Пытался вытереть руку то об штаны, то об куртку. С той стороны тоже вроде бы просматривался какой-то стол. Или не стол. В свете свечи открылся еще один стол. От кусков льда в тазах исходил ледяной холод. И в этих тазах хранилась голова морала, голова молодого медведя и голова человека. Знакомое лицо. И нельзя сказать, что искаженное страдание. Ничуть. Человек скорее всматривался вдаль, широко открытыми глазами. И даже напряжение не читалось на этом спокойном лице с полуседыми волосами. Кто он был? Судя по лицу, вовсе не человек, упавший на жизненное дно. Ум и воля зрелого, пожившего мужчины читались на этом лице. Человек с таким лицом мог быть охотником, геологом, мастером или инженером в леспромхозе. Тут Андрею пришла в голову еще одна мысль, и он кинулся прочь из подвала. Ханкулька опять издала призывно умоляющее кавканье. Андрею было не до нее. Он пулей кинулся в дом, вытащил кость из бульона. И тут же желудок словно стиснуло громадной холодной рукой, так что потемнело в глазах. Андрей едва успел выскочить из дома и потом жалел, что не успел ни есть, ни пить сегодня, потому что рвало его особенно мучительно и гнусно, собственной желчью, до страшной горечи во рту. Пришлось прополаскивать рот, посидеть немного, приходя в себя. Ханкулька кавкала в нескольких метрах, уже совершенно не страшная. А потом включился простой и ясный механизм выживания. Для начала Андрей стал уничтожать все следы своего пребывания здесь. Он разбавил бульон, довел уровень жидкости в кастрюле до того, какой был до его хозяйничания. Вымыл маленькую кастрюлю, поставил на место. Вроде бы тут она стояла. расставил книги по местам, стараясь вспомнить, точно ли ставит туда же, где брал. Уж конечно, брал лист бумаги, на котором собирался писать письмо гостеприимному хозяину. Сложил в поленницу нарубленные дрова, и особенно трудно было подобрать все свежие, светлые щепки от его утренней работы. И также последовательно, аккуратно Андрей уничтожал все признаки того, что он вообще здесь был, что здесь побывал человек. Опыт говорит, что чаще всего люди возвращаются домой вечером, если можно поднажать и прийти домой пусть поздно, но ночевать в своей постели. Кто же останется ночевать в чистом поле? А если человек уж заночевал не дома, значит, он еще далеко. И рано утром никак не придет. Но рисковать Андрею не хотелось. И он действовал так, как будто хозяин мог прийти в любой момент. Справедливости ради, привычки у хозяина оказались уж очень необычные. Прогнозировать его поведение Андрей не взялся бы. Солнце еще не поднялось на свою высшую сегодня точку по окоему, когда Андрей Моралов уже спешно уходил прочь, в горы. Конечно же, не по тропе хозяина, а без всякой тропы, прямо в лес. Уже часа в два пополудни Андрей, тяжело дыша, свалился в папоротник на верхней точке перевала. Здесь кончался почти безлесый подъем, обращенный к долине теней, и начинался покрытый низкорослым лесом спуск. Отдышавшись, Андрей вытащил бинокль, внимательно осмотрел всю долину. Никакого движения не заметил он, как не всматривался в окуляры. Андрей не стал задерживаться и здесь. Едва восстановилось дыхание, как он уже шагал дальше, начав путь продолжительностью не меньше 2 дней. Только в одном месте Андрей потерял темп и время. Никаких признаков собаки в покинутой избе он не заметил. Но рисковать уж больно не хотелось. И Андрей долго шел по руслу весело журчащего ручейка, хотя вел ручеек не совсем туда, куда надо. К вечеру Андрей сварил пустую кашу, консервы давно кончились, а стрелять он бы, конечно, не стал. Поев, он ушел за несколько километров от кострища и прямо на склоне горы в папоротниках положил на землю спальный мешок. Только лежа перед сном в спальном мешке, измученный Андрей вспомнил, что по его собственной вине незаконченная экспедиция. Он не взял образцы воды, животного и растительного мира, ни ханкуля, ни малого ханкуля. Он начал думать, что лучше обойтись без этих данных, или все-таки надо вернуться, но не успел додумать, потому что уснул.